По преданию, ее отдали в гарем фараона в возрасте 15 лет, обменяв на тонну золота и бриллиантов. В Фивах она получила новое имя, которое перевозилось как «Красавица грядет». В истории Египта ей предстояло сыграть необычную роль. Эхнатон и Нефертити. Недолгое и загадочное царствование. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира МГУ, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта. Переводчик с древнеегипетского языка. Владимир Большаков, выпускник Российского университета дружбы народов, факультета гуманитарных и социальных наук. Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Университета дружбы народов. Имеет около 30 научных публикаций, в том числе по истории Древнего Египта. Совершенно фантастически интересный период истории Египта, период, которому мы обязаны замечательными памятниками прежде всего. Здесь, конечно, надо сразу вспомнить о гробнице Тутанхамона, которая в основном и дала эти памятники. Но Тутанхамон-то это попозже было уже. Тем не менее, из его гробницы происходит много прекрасных памятников эпохи Амарны. Хотя, если говорить в целом о сокровищах Тутанхамона, то у меня такое всегда впечатление, что пробежались быстренько жрецы по сокровищницам, поскребли по сусекам и взяли, что ни попадя. Потому что здесь памятники как доамарнские, так и амарнские, ну и постамарнские, то есть все смешано. Чего не жалко было, в маленькую гробничку запихали. Да. Вообще история, конечно, с гробницей Тутанхамона и с наличием там вещей, ему не принадлежавших, это... отдельная песня. И почему она такая маленькая? Но все-таки вернемся к Эхнатону и Нефертити. Ведь жрецы хорошо поработали, чтобы никаких следов наличия присутствия Эхнатона не осталось. Ластиком стирали, зубилом сбивали. Да, и долотом сбивали, статуи портили. Но, тем не менее, информация сохранилась. Ну, про Нефертити мы все знаем. Хорошо раскрашенная голова. Да-да-да, из Берлинского государственного музея. Как вот уцелело, опять же. Почему молотком не побили? А при том бюст Эхнатона разбили, рядом стоявший. Ну, собственно, мастерская, это Тутмиса, была найдена в южном пригороде Амарны еще в 1912 году, и там мы обнаружили знаменитый полихромный бюст Нефертити, который еще привлекает свое внимание тем, что он одноглазый остался. Как это получилось? Еще интересная история. Дело в том, что в этой мастерской Тутмиса было обнаружено свыше 20 глаз. Гипсовых... Нет, все-таки не глаз. Подбирали подходящие. Они же инкрустированные. Безусловно, инкрустации, конечно, были, но дело не в этом, потому что найдено было более 20 отливок царедворцев эпохи Эхнатона и управления, собственно, образа самого Эхнатона, дочерей Эхнатона Нефертити, и вот этот знаменитый бюст. И сам бюст нашли случайно, лицом вниз он лежал в песке, и неподалеку от него нашли разбитый бюст Эхнатона. То есть, по всей видимости, бюст стоял царицы и фараона на одной полке, и некто, кто громил эту мастерскую с ненавистными образами, ударил тяжелым предметом по царю, а голова Нефертити свалилась с полки лицо вниз. И благодаря этому уцелела. Видимо, желание добивать красоту не нашлось. Может, и глаз, не глаз было. Говорят, и выскочил при этом. Инкрустация вот эта вот. Потому что вот, есть разные версии, что, мол, это специально было сделано так, чтобы глаза второго не было в магических целях. Но на самом деле ведь найдены следы того, что глаз когда-то был вставлен. Судя по какой-то вот пигментации, сохранившейся в бюсте. Скорее всего, этот уникальный памятник служил моделью для создания следующих. И в этом случае это очень логично с точки зрения египетских воззрений, что он был одноглазый, потому что если оба глаза, значит, надо проводить церемонию открытия уст и очей, угу. То есть это как бы живое уже. И такая вещь не могла быть моделью для художника. Поэтому с этой точки зрения очень хорошо, мне кажется, объясняет отсутствие одного глаза. Кто был таинственный соправитель Эхнатона, Нефертити или другая женщина, и женщина ли была это вообще, вопросов много, ответов, к сожалению, однозначных ответов гораздо меньше. В том числе вот пример этот бюст, знаменитый берлинский бюст, который вызывает желание египетских властей получить его обратно. Ну да, вы сказали отливали, они отливали из чего? Ну в данном случае там были найдены как отливки из гипса. Так вот и произведения из других материалов, из твердых пород камня, в частности, этот бюст из известняка, только он полихромный, впоследствии раскрашен. Там были найдены и другие изображения Нефертити, в частности, так называемая статуя Нефертити в старости, где она выглядит уже не такой молодой и прекрасной женщиной, тем более она в полный рост там представлена. И другие изображения Нефертити. Одна голова хранится в Каирском музее, другая, уже не только полихромная, еще одна существует из песчаника. Да, монохромная из песчаника. Нет, там прелестно намечены губы и глаза. И, на мой взгляд, даже вот этот портрет более выразительный. На мой взгляд, конечно. Но это дело вкуса. Я боюсь, что здесь многое объясняется огромным количеством иллюстраций, изображающих этот бюст. Потому что вживую он очень хорош. А на картинках действительно иногда кажется, что он немножко не так хорошо раскрашен. Но, безусловно, не могу не согласиться, очень хороши два портрета. Один считается, что это юная Нефертити, хотя есть некоторые исследователи, полагают, что это одна из дочерей. Вот без головного убора, без парика, Берлинский музей. Скорее всего, все-таки сама. Мне так кажется, что это сама. Очень красивый, неоконченный и красным губы только чуть-чуть намечены. И еще один очень странный портрет из гранодиорита. Это серьезный материал. Жесткий. И, да, очень жесткий. Но египтяне-то прекрасные были камнерезы. Диорит – магматическая горная порода. Цвет серый до зеленовато-серого. Служит строительным материалом. Из диорита изготавливают различные виды дорожного камня. Некоторые сорта диорита, богатые по цветовым оттенкам, хорошо поддающиеся полировке, применяются для облицовки зданий и изготовления ваз. В Древнем Египте и Древней Месопотамии диорит использовался как скульптурный материал. Поскольку пиар делался с помощью скульптур и росписей, с какой же скоростью они все это делали? Ну, понятно, роспись это можно сделать более или менее быстро, фрески я имею в виду. Но нарубить столько камней, да еще таких масштабов, это же немыслимая работа. Известняк – мягкий камень, если вот известняк брать. Вот хотя, если говорить о камнерезном искусстве, то пика оно достигает тогда же, когда пика, между прочим, достигает и искусство писать иероглифами, высекать иероглифы на камне. Это эпоха пирамид, так что в этом смысле эпоха Амарны уже сильно отстает. Ну, это 14 век до нашей эры, эпоха пирамид больше, чем на 1000 лет раньше. Вот тогда вазы удивительные из диорита, совершенно фантастические. Да. И вот, возвращаясь к портрету из диорита, я прервал вас когда... Там тоже, там она тоже уже явно в возрасте, и у нее такие немножко впавшие щеки, очень серьезное выражение лица, и что удивительно, тоже красным намечены губы, хотя портрет не завершенный, тоже никакого там ни парика, ни убора, ничего. Мне кажется, здесь надо сделать небольшое лирическое отступление и напомнить зрителям, кто такие, собственно говоря, Эхнатон и Нефертити. помимо того, что это известный бюст из Берлинского музея. Эхнатон, как мы знаем, это первый фараон, который попытался вести монотеистическую религию. На какой-то период времени ему это удалось. Однако после того, как Эхнатон умер, все вернулось на круги своя. Не совсем сразу, правда, но тем не менее. Соответственно, как бы столицу он перенес в город Амарна. Новострой такой был, новостройка египетская. Видимо, чтобы изолироваться как бы от тех, кто ему был не слишком симпатичен. И как бы, коль скоро основывалась новая религия, основать и новое прибежище и пристанище для него. Эль-Амарна – поселение на восточном берегу Нила к югу от Каира. Рядом с Амарной расположены остатки одной из столиц Древнего Египта – Ахетатона, горизонт Атона, перенесенный из Фив Аминхотепом IV в конце 15 века до нашей эры. В центре города находился большой дворец, на окраинах – загородные дворцы. На севере – дворец царицы Нефертити. В центральном квартале была канцелярия. В южной части располагались дома придворных и квартал скульпторов. К северу находились жилища чиновников и купцов. На набережной стояли амбары. По сути, Эхнатон был своего рода революционер, потому что если бы они все-таки удержались за монотеистическую религию, ну еще там фараона 2-3, один бог ведает, как бы дальше пошло развитие Египта в целом. Потому что монотеизм предполагает достаточно серьезные структурные изменения в области не только религии, но и политики, идеологии, экономики и многого другого. И потом это просто более удобно. Нефертити выдали за него замуж, когда ей было лет 15, как говорится. Никто свечку, конечно, не держал. Точно сказать не может. Но это нормальный возраст для южных земель. Да, и Египта, в частности. Да, и особенно для той поры. Ну, если Ромео с Джульеттой, в общем, были где-то такого же возраста, то чему удивляться во времена Эхнатона? Вот. А когда... Сколько времени после смерти Эхнатона еще культ Атона просуществовал? Лет 5-7? Меньше, потому что там очень скоро наступают изменения, не резкие сразу, но все-таки все время сразу пошло отступление, сразу практически. А кто перехватил власть? Тут трудно сказать, кто перехватил власть, потому что очень много вопросов, а кто, собственно, был преемником и наследником Эхнатона. Да. Там еще открыт вопрос, а был ли у Эхнатона соправитель или соправительница? По всей видимости, был или была. Соправитель в прикладном плане или в формальном? Скорее в формальном плане. Мы вообще очень плохо осведомлены о том, что происходило после 12-го года правления Эхнатона. Резко уменьшается количество датированных и надписанных памятников. И трудно сказать, что было точно в этот момент, какое было ему настроение Эхнатона, какие были его планы. Известно, что он правил не более 17 лет. Но что происходило точно, увы. Есть интересные очень изображения, они не датированы, они безымянные, где присутствует Эхнатон, судя по характеру изображения, и некий второй фараон, видимо, соправитель или соправительница, это вопрос дискуссионный. Одни говорят, что это его преемник и соправитель до этого Сменхкара. Другие говорят, что это вот Нефертити. Есть вариант, что это его фаворитка Ки, возведенная вот в такое достоинство. Тут надо опять же сделать некое отступление и пояснить, что Нефертити, конечно, была женщиной красивой и нарожала Эхнатону детей, однако постепенно она была отодвинута на второй план. Как скоро это произошло? Мы не особенно осведомлены о других женах. То есть, кроме вот этой самой Кии, мы толком никого и не знаем. И она-то не сразу всплыла. А ее изображения сохранились? Да, да. И в скульптуре вполне, или вполне только... Самые разные, но проблемы здесь... Вот Эхнатон очень интересная личность, он очень противоречив. И он был, безусловно, самый самовластный из всех египетских фараонов. И тем не менее, при нем все время кто-то, кого мы пытаемся обозвать вот, или соправителями и так далее. Вот почему, например, очень много разговоров о том, что Нефертити обладала какими-то особыми полномочиями и могла быть соправителем. А почему? Потому что практически всегда она рядом с ним, причем ее титулатура очень высокая. Она царица, в отличие вот от этого полуфараона, который появляется в поздних памятниках, и там были сбиты имена, поэтому сложно судить действительно, кто это наверняка. Но женщина скорее, чем мужчина. И, скорее всего, Кия все-таки. А вот Нефертити, у нее особая титулатура, очень высокая. И к ней всегда тянутся лучи Атона, что очень важный показатель значимости. Ну, конечно, потому что вот есть Атон, там наверху Эхнатон, это как бы проводник и представитель его интересов на Земле, остальные все так. Вот Нефертити все-таки не остальные, потому что только к Эхнатону и к ней тянутся лучи Атона. Вот такой вопрос тоже крутится в голове достаточно давно. Вот применительно к фараонским гаремам. Изображали только самую любимую, Гюльчатай, или всех вот поголовно представительниц гарема? Вы знаете, вот... Или кому как нравилось? Как раз от времени Эхнатона у нас дошли изображения так называемого гарема. Наверное, лучше это будет называть женский дом царя, потому что вопрос, насколько это гарем вот в таком приятном нашим мужчинам турецком варианте. Там, знаете, что очень бросается в глаза, вот я скажу свое первое впечатление от этих изображений. Там идеальная была чистота, потому что нам показано несколько этажей, или, скорее всего, это, конечно, не этажи, а в соответствии с египетскими правилами изображения, это изображение многих комнат. Изображены они на рельефе, как друг на друге, хотя это... Ну, у них идет в проекции просто... одно на другие. Да, это просто вот, вот этот дворец. Там везде торжественно подметают, причем специальные люди все время капают всякой водой, наверное, с приятными запахами и так далее. То есть чистота должна была быть идеальна. Что еще делают в этом так называемом гареме? Там еще, да, там есть правильные занятия, женщины танцуют. Они никак не обозначены, мы не знаем, они просто танцуют, или они считаются царскими женами. Ну, да. Что мы лучше знаем? Мы знаем о так называемых дипломатических браках. Вот здесь действительно документация есть, но мы не знаем, эти бедные барышни, присылаемые вот там из Метани, например, это царство на Среднем Евфрате, они были реально женами царя. Или это только как печать под договором о дружбе и сотрудничестве? Ну, да. Вот гарантия. Этого мы вот здесь действительно со свечками не сложилось. Ну да, да и не так уж велика гарантия-то и получается. Насколько я понимаю, Эхнатон не сильно интересовался внешней политикой, военным делом. Нет. Вот, и весь был, в общем-то, зациклен исключительно на свежепридуманной религии. Ну и, соответственно, как бы он же являлся и главным отправителем всех культовых процедур. И Нефертити тоже с ним вместе. И Кия потом под конец, видимо, тоже. А, да. А как он ее формализовал? Или это было неважно? Фараон может все. Вот здесь большой вопрос, потому что Кия, она появляется довольно рано, вот она упоминается как побочная жена довольно рано, но, видимо, вначале она не имела какого-то такого особого значения, и ее звезда взошла и, увы, упала очень быстро в самом конце правления. когда она получает довольно много. Она получает и Северный дворец, и Южный дворец, и даже специальную божницу, где она могла Атону поклоняться. И вот тогда как раз, возможно, и изображается она на вот этих сомнительных, непонятных памятниках, с которых потом была удалена, почему весь вопрос. И вот почему Эхнатон для нее совершенно особое место уготовил. Здесь вопрос стоит у нас, что Нефертити была жива в это время или ее не было. Но в любом случае, что, на мой взгляд, очень существенно, то, что Кия так и не стала ей ровней. С Эхнатоном вообще очень сложно. Он много, видимо, внимания уделял именно иконографии. И для себя он любил одежды, которые... Там есть черты некоторые и женские. Вполне здесь легко понять в свете египетских теорий, о том, теологических, о том, что Бог, а он, конечно, Бог, Бог он и мать, и отец. То есть андрогин. Вот, да. Ну да, и потом, изображения потом, хочет, есть его делают, такие да. же. Да, да, да, да. Но вот, кстати, с точки зрения обожествления, вот себя он, конечно, обожествлял, как никакой другой царь, и Нефертити тоже. Кия все-таки не так. Или просто мало от нее осталось. По поводу Нефертити хотелось бы еще добавить, что ведь, возвращаясь к тому, какой статус кто имел, гаремные дамы, Нефертити, она единственная при Эхнатоне. Официально. Да, носит самый высокий титул, великая супруга царя. И прочие, конечно, титулы и эпитеты, которые полагались вообще египетской царице. Владычица обеих земель и так далее, и так далее. Да. Сладостное очарование, там воспевается ее голос, особенно в свете культа Атона, где она, возможно, да невозможно, а точно пела, играла на музыкальных инструментах. Ну, что такое музыкальный инструмент? Прежде всего, это вот эти вот погремушки, сестры, да. которыми умиротворяли божество во время храмового ритуала. Атон, бог солнца в древнеегипетской религии, обычно изображался в виде солнечного диска. Фараон Аменхотеп IV, Эхнатон, объявил Атона единым египетским богом. В честь Атона в городе Ахетатоне был выстроен большой храм. Его развалины обнаружены при археологических раскопках современного селения Эль-Амарна. И по поводу Нефертити есть еще одна интересная деталь. Даже не деталь, а, можно сказать, неожиданная информация. Если бы там старые египтологи бы это увидели, египтологи прошлого. Это то, что на найденных блоках найдено изображение Нефертити самолично, отправляющей культ Атона. Без Эхнатона. Без наличия мужа, да, без него. В сопровождении своей старшей дочери Меритотон только она одна. То есть, видимо, существовал особый храм еще в Фивах, когда Эхнатон только начинал свою реформу, где Нефертити отправляла культ Атона. Вот декоративная программа о том свидетельствует. И по поводу, конечно, возможного исчезновения Нефертити, вот что это? Опала, как считали ранее, или она просто умерла, или мы просто не имеем сведения о ней? Да. Вот интересно, вернемся немножко к бюсту берлинскому. Вот из чего была шапка на голове Нефертити? Вот, корона. Да. Вот, кстати... Огромная ведь. Из чего бы она ни была, сколь бы легкая она ни была, условно говоря, сама геометрия предполагает, что носить ее крайне неудобно было, вероятнее всего. Не находили аналогов? Судя по тому, что этих корон вообще не находят, значит, это что-то, что очень эфемерное. Должно быстро исчезать, потому что в Египте даже папирусы находят. А вот от этих корон находят только уреев. То есть, И вот, кстати, как раз этот синий венец, он ведь тоже особенная вещь, характерная именно для нее. И только для Нефертити. Да. И очень вероятно, что это один из показателей ее божественности. Потому что вот чем опять Эхнатон отличается от всех предыдущих, ведь очень много изображений Эхнатона с Нефертити или с девочками, которые поклоняются Атону, эти изображения – это домашние алтарики подданных. Ну да. Так что вот этого все-таки не было ни до, ни после, до, по крайней мере, римских императоров. И к Нефертити обращают молитвы подданные. Да, то есть ее просят о благополучном погребении. К ней обращают молитвы, связанные с тем, чтобы она повлияла на распределение загробных благ. То есть она, получается, составляет третью часть вот этой триады. Атон, Эхнатон и она сама, вроде как полубогиня. Ну да. А какая-то символика вот в форме этого венца существует или просто вот так положено было? Трудно сказать, насколько это положено. Причем не сразу выработался именно такой венец. Сначала она вполне более такой для цариц носила убор с двумя высокими головными перьями. Хотя надо сказать, что этот убор тоже входит в употребление у цариц. Мать Эхнатона его носила до этого. То есть это как раз тоже предамарнская уже вещь. И вот на первых изображениях Нефертити тоже с этими двумя перьями, которые, конечно, связаны с Хатхор, потому что там не только перья, там еще рога, а Хатхор – это богиня-корова. И главное – солнечный диск. Вот, видимо, из-за этого солнечного диска и вся петрушка-то и была. Вот как раз вот эта триада перья, корона и диск, они складываются именно в эту эпоху. И поначалу Нефертити так и выступает. И вот то, что она богиня, здесь можно еще вспомнить изображение на саркофагах царской семьи. Очень сильно разбитый саркофаг Эхнатона сложен и находится он в Каирском музее. Я очень рекомендую. По левую сторону под открытым небом стоит склеенный саркофаг Эхнатона. Все, что тебя... Да, но там, конечно, в хлам было все это, увы, разбито. И на углах там изображение, скорее всего, именно Нефертити, как богини на каждом угле, она вот так с четырех сторон своего мужа защищает. По поводу венца еще Нефертити хотелось бы сделать небольшую ремарку. Есть еще такой вариант, что это, мол, волосы, выкрашенные в такой цвет, натянуты на сетку. Там еще лента присутствует. Да, но это есть такая гипотеза, конечно, малоправдоподобна, но тем не менее. Да. И по поводу традиционного головного убора цариц заметно то, что Нефертити ни на одном изображении не фигурирует в головном уборе в виде самки грифа. А это олицетворение богини Мут, супруги бога Амона. И это симптоматично. Да, да, это корона, конечно, Атеф присутствует с солнечным диском, с бараньими рогами, а вот этого головного убора в виде самки грифа нет. А он всегда был традиционным головным убором царицы до самый и после. Главный, самый этот, главный, именно этот, да. Вот. Но здесь, опять же, как в письменности исключалось даже изображение гуся, потому что это священная птица Амона, ничто не должно было напоминать о Амоне. Возвращаясь к теме вот этого таинственного соправителя, да, это очень серьезная версия, что это именно Кия, его фаворитка, правда, которая потом почему-то, неизвестно почему, впала в немилость, да так, что все памятники были практически уничтожены, все надписи стерты или имена заменены на имена его дочерей. Но есть версия, что все-таки это Нефертити первая. Она снова сейчас возобладала в западной литературе, что вот это Нефертити, то есть она переняла там мужские атрибуты и прочее. Вопрос, к сожалению, открыт. Есть еще предположение, хотя менее вероятно, что это так, что это некий мужчина такой же наподобный, я лично в это не верю, Сменхкара, который правил не более 3 лет и был мужем его старшей дочери, Меритотон. Кто такой Сменхкара, до сих пор доподлинно неизвестно. Очень мало памятников сохранилось. Хотя по изображениям, если судить, если им как-то верить, то что он относился к царскому роду, это безусловно. Но чей он был сын... Чей был мальчик. Да. Это совсем непонятно, потому что явно не Эхнатона и не Нефертити, а вот и не думаю, чтобы Кие, а вот чей. Также, строго говоря, как Тутанхамон. Мы не очень знаем. Это якобы сын Эхнатона и Кии. Ну, такое есть предположение. Но это опять только предположение. Только предположение. Тутанхамон – египетский фараон и боги Нового Царства. Зять Аменхотепа IV и, возможно, его сын или младший брат. Вступил на престол в возрасте около 12 лет под именем Тутанхатон, живой образ Атона. Умер, не дожив до 20 лет. Власть фактически находилась в руках визиря и других вельмож. При Тутанхамоне были отменены религиозные реформы Эхнатона и восстановлен культ бога Амона. Сам Тутанхатон отказался от этого имени и возвратил резиденцию фараонов Фивы. Ну, во всяком случае, это, по сути, последний мальчик из Эхнатоновской династии, получается. Да. Да. Из 18-й династии. Все, на нем она пресеклась. Да. Тут еще вот у меня такой вопрос крутится в голове. Вот с точки зрения экономики, политики, умер Эхнатон. Ладно, ну, вот такая неприятность приключилась. Вот есть свежепостроенный город Амарна. И его начинают, насколько я понимаю, ну, если не сносить, то эксплуатация его практически прекращается. Здравый смысл говорит, что как бы есть развитая инфраструктура, есть храмы, дворцы, подсобные помещения, ремесленные мастерские, всевозможные городские коммуникации. И вот все вот так просто взять и бросить. Вот настолько не любили Эхнатона, что не воспользоваться казенным имуществом. Не сначала бросили, не сразу. Некоторые царедворцы думали, что вернутся еще в эту оставленную столицу, поскольку археологи, когда начали уже раскапывать по-взрослому. Это место, да, уже не просто в поисках сибаха удобрения, а уже профессионально, обнаружили, что многие двери в домах были просто заложены. Как говорится, все ушли на фронт, заколочены, и, видимо, они намеревались вернуться. Но уже по ходу времени ясно было, что этот город остается в запустении. Да. Его потом, конечно, и разграбили. Все свидетельства об Эхнатоне постарались истребить. Но не то, чтобы очень тщательно работали долотом. Разбивали скульптуры, разбирали на строительные материалы храмы. То есть, по сути дела, он был растащен по кирпичику. В основном там ведь таких сооружений не осталось. Это сейчас такое поле без каких-либо признаков сохранившихся зданий. Ну, вот BBC сделала фильм об Эхнатоне. Фундаменты, конечно, есть, но это все-таки это не Помпеи в таком привычном нашем понимании. Мы можем реконструировать жизнь города, но это не то, что мы думаем. То есть, если они делают компьютерную реконструкцию, это вот, что называется, пальцем в небо или какая-то привязка? Ну, по крайней мере... Это не полет фантазии. Конечно, не полет фантазии. Фундаменты есть, зданий нет. Зданий нет. То есть, просто вот геометрическая привязка. Да. Нет, ну и сохранился один замечательно, что был намечен план будущего сооружения, и вот на известке, вот первой, на вымостке, и это сохранилось, почему тоже можно как-то реконструировать. Хотя, конечно, это удивительный был город и для Египта тоже, потому что главный огромный дворец, 700 метров длина фасада, был построен из камня. Обычно египетские цари из кирпича сердца, ну, наверное, шикарно отделывали, но как-то они больше заботились о домах вечности, то есть о гробницах. Ну да. Этот дворец тоже растащили, все 700 метров? Ну вот... По крайней мере, фундаменты хорошо остались, но не более. Но ведь восстановлены примерно и вот эти замечательные усадьбы, увеселительные. Очень так легко представить такой серьезный огромный дворец в центре с представительским балконом, лоджией такой, откуда Эхнатон с Нефертити жаловали золотом своих верных слуг. И на севере, и на юге две увеселительные усадьбы со зверинцами, с птичниками, с очень красивыми росписями. Так что вот такой любопытный город. А кто был главным инициатором и вдохновителем пост-эхнатоновского переворота? История сохранила имя человека? Или, если это был один человек, то он предпочел не оставить таких прямых свидетельств. Это могла быть все-таки какая-то... Коллективная. Да-да-да. Вот. Затея. Вполне. Но, может быть, это и действительно была коллективная. Мне кажется, что очень трудно было после такой личности, как Эхнатон, найти вторую такую личность. Кому же вот, в иерархическом смысле после смерти Эхнатона перешла власть? Ну вот сначала, видимо, Сменхкара, который женат на старшей дочери, потом Тутанхамон. Но особо не отличился, следов истории не успел осталось. Действительно его мумия была найдена, то, видимо, человек был не очень такого хорошего здоровья, и молодым он умер. Там 25 лет примерно мумии этой только дают. Ну что вот важное, ведь Сменхкара был, судя по его останкам, они обнаружены были в таинственной гробнице КВ-55 в Фивах. Угу. Его останки очень близки, по своим данным, к мумии Тутанхамона. Они, очевидно, были родственниками. Трудно сказать, насколько близкими родственниками. Ну, кто это? Были братья или как-то иначе. Но все равно это была та же династическая линия. Да, какая-то младшая ветвь. Ну да. То есть, поправил он недолго. Да, года, он недолго, совсем не буквально трех. Несколько, да. Не более да, трех да, лет. Да, да, да. После него? После него Тутанхамон. Вернее, Тутанхатон. Да. Сначала. А потом, да. После переименования, как это бывает в истории, он стал Тутанхамоном. И опять же женат на дочери Эхнатона, на другой дочери. На третьей, вторая умерла еще в детстве. Тут вопрос возникает вот, с переименованием. Он как-то пытался... найти компромисс в отношениях с оппозицией из Хатона в Хамона? Или это личная инициатива была? Я боюсь, что он совсем ребенком вступил на престол, поэтому сказать, что здесь да было, и проправил довольно недолго. Сложно. Да, да. И, он, в общем, очень юным. И юным он уже отправился в царство Осириса. Да. Поэтому... Ему помогли или сам был такой... Очень большой вопрос, потому что, хотя уж вот его-то мумия у нас точно есть, она, к сожалению, он был похоронен в такой спешке, его так залили смолами, что бедное бренное тело просто приклеилось к своему золотому саркофагу, и его не очень аккуратно вынули оттуда. И теперь, конечно, возникает вопрос, насколько... Что там было и как? Вот к вопросу о гробнице Тутанхамона. Действительно какая-то маленькая, скукоженная. Самая маленькая из всех гробниц долины царей – это именно гробница Тутанхамона. То есть, самая-самая маленькая. То есть получается, что все происходило в крайней спешке. Построить ему... И в такой общей сумятице. Ну да. Вот. То есть надо было срочно похоронить парня. Обычно с фараоном отправлялись на тот свет его любимые игрушки, вещи, там портсигары, зажигалки, пепельницы, вот, как водятся, любимые колесницы, всякое домашнее, утварь, украшения и прочее. А тут, как мне приходилось читать, масса вещей, которые Тутанхамону, вероятнее всего, вообще не принадлежали. То есть положили его с тем, что подвернулось под руку в тот момент. В общем, да. Хотя, конечно, много там было все-таки и его изображений и так далее. Но даже роспись, только одна стена практически гробницы расписана, в то время как правильных царей мы знаем, там до 100 метров росписи доходят. Да, протяженности. То есть в определенном смысле это был акт неуважения к фараону. Ну, мы бы так не сказали. Там есть очень любопытный сюжет как раз на одной из стен его погребальной камеры, где преемник Тутанхамона Эйи, а это была видная фигура еще при Эхнатоне, он был одним из самых высоких приближенных чиновников, да, чиновников царедворцев, отец бога у него был. Такой эпитет, что означало, что он очень приближен к особе фараона, к его семье. Да. Он стал после смерти Тутанхамона фараоном, и видно на этой росписи, то есть есть изображение, как Эйи уже в царском головном уборе, в синем венце, творит ритуал отверзания уст к Тутанхамону. И, видимо, действительно Эйи собирал весь инвентарь, но собирал его из числа вещей, принадлежавших Сменхкара. Такое вот есть предположение. Сменхкара, соответственно, получил не весь положенный ему инвентарь. Почему-то. А Сменхкара, очень возможно, был похоронен вот в саркофаге, который предназначался для Кии. И там видно в местах, где было имя, там совершенно очевидно. Стесано. Это имя было стесано, и очень вероятно, что это был именно саркофаг Кии. По сути, наследие Эхнатона предавалось, но если не анафеме полной, то негласно осуждалось. То есть тут возникает вопрос о том, что осуществлялось некое политическое давление и силовых возможностей после Эхнатона противостоять ему уже не было. Да. Ну, один маленький, там, сколько... Юный. Да, было. Ну, Тутанхамон, понятно. Ему сколько было? 18, когда он умер? Да, предположительно. Что-то. Да, то есть юные правители, которые... Только вчера ложку научились до рта доносить самостоятельно, а тут возникает, если давление со стороны чиновничества и жрецов, которые Конечно. Настроены оппозиционно, особо не забалуешь. Позицию Эи тоже можно понять. Это, в общем, как член политбюро, ровесник Мамонта практически. То есть... Он знал, что и это пройдет. Да, и это тоже пройдет, да. А если особых альтернатив нету и властных механизмов нету, так чего упираться? Лучше доправить до пенсии и отправиться в мир иной. Ну, вообще-то есть мнение, что Эй был попросту приспособленцем. Ну да, конформист. Сначала он провозглашал свою верность Эхнатону и был явно у истоков так называемой амарской ереси. Потом он на время исчезает из поля зрения при Сменхкара, при поздних годах правления Эхнатона. Потом снова появляется. Потом мы его видим уже в виде царя. Ну да. И где он уже царь по всем старым канонам. Ну да, досидел. Да, досидел. По всей видимости, он женился все-таки на дочери Эхнатона, на вдове Тутанхамона. Ну да. Хесин па Амон. Угу. И благодаря этому получил права на престол. То есть он женился на дочери фараона. Офараонился. Да. И потом стал благодаря этому уже официально признанным правителем. Но тоже вопрос, а женился ли он на Анхесин-Паамон или нет, потому что в его гробнице фигурирует другая женщина под именем великой супруги царя. Его старая, прежняя супруга Тия. То есть ее звали так же, как мать Эхнатона. Но тогда вопрос, кто же, собственно, дал ему такие возможности, кто дал ему право властвовать? Видимо, жреческие круги, какие-то круги, неугодные Эхнатону. Ну, если построить некую гипотетическую модель, то получается, что он с самого начала Эя проводил политику выживания, скажем так. И после смерти Эхнатона он был и за ваших, и за наших. Вот при этом достаточно инертный человек, как мне кажется, потому что если бы он был инициативный, то уже после смерти Эхнатона никакие маленькие мальчики бы не правили. Все было бы управлено на романовский манер быстро и категорично. После этого начинается 19-я династия. Нет, еще была очень интересная фигура в конце, потому что в конце к власти приходит генерал Хремхеп. Мне очень понравилось, как один из египтологов написал, вы не думайте, что если генерал, то обязательно тупой. Хорошая формулировка. Да. Он известен как главнокомандующий при Тутанхамоне, причем такой довольно приличный главнокомандующий. Но человек, видимо, сам не особенно знатный. И карьеру он сделал именно как вот удачный главнокомандующий. И он оказался хорошим царем, судя по всему, по крайней мере, вот как раз при нем был, и что очень удачно до нас дошел, издан, мы бы сказали, указ о как раз вот этом компромиссе. Причем это именно компромисс. Хримхеб, вот этот вояка, не за то, чтобы вот зачистить и забыть, а он грозит страшными карами тем, кто будет слишком активно преследовать Эхнатоновскую партию, мы бы сказали. Ну да, то есть компромисс в чистом виде. И он не зря коронуется, он опять в Мемфисе, Хримхеб. И чрезвычайно любопытно, почему этот человек стал героем египетской лирики. В его облике ничто этому не способствует. У нас нет каких-то свидетельств его какой-то немыслимой любвеобильности или красоты, или чего-то. Но вот, тем не менее, под своим таким кратким именем Махи он стал таким героем-любовником замечательной, совершенно великолепной лирики. Ну, во всяком случае, человек справился с главной задачей. В смутное время сумел навести порядок. Безусловно, он смог это сделать. Потому что, ну, чистая смута возникла ведь. Малолетние правители, которые не в состоянии принимать самостоятельные решения и осуществлять их. Потом старичок, который особо тоже долго не заправился. Вот. Может быть, как раз не надо было жениться на молодой дочери Эхнатона? Возможно. А вариант прихода Хримхеба к власти – это военная хунта? Или выкрикнули на площади? Или жрецы собрались? Вы знаете, все-таки я подозреваю, что кто-то собрался. Потому что нам до сих пор не вполне ясен порядок престола наследия, но очень похоже, что царя все-таки выбирали. Он был официально провозглашен фараоном, или он так и остался в генеральском звании? Нет, он был настоящий фараон. Вот в Мемфисе короновался по полной. И на этом основании была заброшена его замечательная гробница в Саккаре, это недалеко от Мемфиса, где как раз его прославляются подвиги как главнокомандующего. И для него, как для царя, была построена гробница в долине царей. Вот. Но вот жалко, мы не знаем, что опять ему жизни не хватило, потому что он, тем не менее, вот он стал последним в этой династии. Какой период истории не возьми, как всегда, когда нету преемственности власти, начинается смутное время, быстрая смена правителей, которые в массе своей несостоятельно осуществляют какую-то целенаправленную единую политику. Один поправил, второй поправил, этот молодой, этот старый, этот средний. Потом все полетело в тартарары, и возникла следующая династия или следующий политический режим. Это можно отнести и как бы ко временам после смерти Брежнева, и ко временам Михаила Романова, да практически к любой эпохе. То есть должен пройти какой-то период времени, прежде чем сформируется некая политическая сила, которая консолидируется вокруг чего-то и начинает это делать. Ну, так вот мы неизбежно подходим к 19-й династии. Но вот как раз 19-я династия признавала Хримхеба последним законным фараоном 18-й. Более того, ему даже приписали все годы правления в царских списках и Эхнатона, и Сменхкара, и Эи, и Тутанхамона. Поэтому он оказался обладателем, исключительным правообладателем всех лет правления предыдущих фараонов. Остальные были просто вычеркнуты из истории, и как будто бы не было. Вот был Хримхеб. А почему? Сразу после Аменхотепа III. Но, видимо, он считался истинным восстановителем старого многобожия. Очевидно, он вернул привилегии жречеству, ОМОНов, прежде всего, конечно. Он решительно, по всей видимости, расквитался с прошлым, несмотря на свои указы. И поэтому в нем видели восстановителя старого порядка. Он оправдал надежды тех, кто его возвел на престол. Видимо, поэтому. Даже, скорее всего, поэтому. А что было, конечно, за троном, какие подковерные интриги, этого мы, к сожалению, не знаем. Мы можем следить только по немногочисленным памятникам, по официальным памятникам. Да, он переделывал изображение Тутанхамона, там его имя ставилось. Поэтому Хримхеб последний фараон, законный фараон династии. Эхнатон проправил 17 лет. А в совокупности вот эта вот группа товарищей тоже где-то около примерно того. Примерно так, да. Да. То есть через 34 года от всех начинаний Эхнатона не осталось и следа. Ну, практически не осталось следа. Память-то осталась, потому что... Сильно взбудоражило общественное мнение. Да, безусловно, потому что и Рамсес II, знаменитый в своей титулатуре, явно там такие отклики титулатуры Эхнатона звучат. И даже если посмотреть на места расположения столиц, все-таки теперь, ну, в Дельту они выдвигаются больше, но Фивам все время противостоит какой-то город-резиденция царя, поэтому здесь, безусловно, память очень сильная осталась об этом самовластном человеке. Историческая память была жива, но имя-то его не особо упоминалось. В исторических аналах он был табуирован. Да, его изгнали из царских списков, его там имя не существует. А нашли памятники, уже археологи, потом, когда стали раскапывать Амарну, когда стали раскапывать и изучать Фивы, то обнаружили блоки с его именами, с его изображениями. Это, конечно, все собиралось, систематизировалось, реконструировалось, и постепенно вот появлялась такая картина амарнской эпохи, эпохи Эхнатона. И вот благодаря этому мы в основном знаем о нем. Потому что, где это было возможно, его изображения были уничтожены. Даже на погребальных предметах. Да что там на погребальных предметах? Все его памятники в Фивах ранее были разобраны. И вот эти небольшие блоки, они использовались как вторичный строительный материал. Их заложили внутрь пилона, в частности, где их никто не мог увидеть. То есть они пошли, по сути дела, на каменный бут. Фивы – один из крупнейших городов и художественных центров Древнего Египта. Фивы известны с середины 3-го тысячелетия до нашей эры. При фараонах 11-й династии, которые объединили весь Египет, Фивы стали столицей и оставались ею в эпоху Среднего и Нового царств. С 7 века до нашей эры город теряет политическое значение, сохраняя религиозное. В 88 году до нашей эры Фивы были разрушены египетским царем Птолемеем IX. Конечно, в Эхнатоне память, безусловно, была жива. Возможно, не только в народе или у каких-то ученых-мужей, но официально его имя было предано анафеме. Официально, конечно, он был фараон нелегитимный. Ну да. Конечно, был легитимный, но в результате своих действий он им таким стал. Еретик. Портреты Эхнатона. Вот он весь такой субтильный, узкощекий, длинноносый. Насколько вообще портреты фараонов и их жен соответствовали внешнему облику прототипов в реальности? Вообще должны были соответствовать, безусловно, с некоторой идеализацией, потому что фараон должен, он представляет государство, мощь этого государства. В этом смысле, конечно, Эхнатон пошел очень супротив течения, потому что он не только требовал, чтобы его изображали таким, как он есть, а не делали ему фигуру атлета. Более того, доходит до просто гротеска эти изображения. Скорее всего, это именно было уже преувеличение. И хуже всего, что и Нефертити начинают изображать опять немножко, как Эхнатона, с таким тоже одутловатым животом и так далее. Но в женском варианте все равно это, конечно, легче воспринимается. Правда, здесь опять могут быть вот эти игрища, потому что все время какое-то вот близнечество идет на этих изображениях. Да. Они как бы вот опять эти игра женщина-мужчина и так далее. Все время это есть в его памятниках. Но поразительно, обычно действительно они были, должны были быть похожи. Так что Нефертити действительно, я думаю, что она была такой красавицей. Это не для царицы сделали, чтобы была покрасивше. Это берлинский вариант имеется в виду. Да. Да. А вот те немногие сохранившиеся изображения Эхнатона, все-таки что у него со здоровьем были проблемы серьезные, или у него фенотип такой был исключительный? Потому что он не очень похож на тех, кто был до, и тех, кто был после. Ну, со здоровьем вполне возможно. Ведь и отец его, который выглядит на изображениях, прямо скажем, когда молодой... Не цветущим. Нет, когда молодой, он очень смазливый юноша. Выглядит он замечательно. Посмотрите на наших сфинксов на Неве. Вот это отец Эхнатона. Так что... Точнее, лицо, конечно. Такой, да. Но нам вот это нам хорошо известно, что он очень сильно болел, отец. Так что, наверное, генетика там была не очень, и полагают, что он был болезненный близко человек. Кровнородственные браки тому не способствовали. Ну, это уж как водится. Там разные синдромы называют. Марфана, Фролиха, Эхнатон был якобы. Ну, кто теперь знает, когда нет ни мумий, ни костных останков. Это мы можем судить только по тому, как выглядит Тутанхамон и как выглядит изображение амарского времени. Вот эти искаженные пропорции, вот этот живот, эти ляжки, это вытянутый череп. Но примечательно, что дочери Эхнатона они тоже изображались вот с таким яйцевидным черепом. Так что, очевидно, генетика, конечно, была не самая хорошая царской семьи. В заключение буквально несколько слов вот об этом периоде, и мы подойдем к финалу нашей передачи. Каждый из вас в нескольких словах. Ну, этот период дал нам такие блестящие памятники. И, конечно, этот знаменитый бюст Нефертити в синем венце может служить таким же символом Египта, визитной карточкой, как пирамиды и так далее. Поэтому во многом слава Эхнатона, увы, базируется на вот этой нетленной красоте его жены. Ну, вот такое ощущение, что об этом периоде мы знаем, если не все, то многое. И с другой стороны, хочется сказать, что мы не знаем ничего. Очень много загадок, очень много спорных, неясных моментов. Кто был соправителем, какая женщина, Нефертити ли? Очень было бы интересно думать, что это была его жена или Кия. Но ответов не так много. И этот период, конечно, период, как египтяне бы сказали, наверное, период болезни для их страны. Для нас, конечно, это что-то невероятное, что-то невозможное для Египта. Но для египтян, по всей видимости, это была в какой-то степени трагедия. Ну, во всяком случае, религиозно-политический переворот, который продолжался. По меньшей мере. Да. По меньшей мере. Мы ничего не знаем о том, что думали эти неграмотные низы, о том, что думало население Египта. Да, мы можем представить себе царедворцев, примерно их настрой, да, но что думал народ, это, к сожалению, мало известно. И, по всей видимости, конечно, люди по-прежнему по старинке верили в старых богов, и об этом памятники говорят, и этот монотеизм атонический едва ли прижился в той форме, как этого хотел сам Эхнатон. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.